Глава первая. День первый. Полночь. Часть вторая. В руках у меня был взведенный арбалет, ибо на открытой местности данное оружие должно было оказаться более полезным, чем молот. Также я время от времени прикладывал руку к камням, проверяя окрестности на предмет живых и мертвых существ. Если честно, то сейчас использование этого умения не играло большой роли, слишком уж маленьким был радиус его действия. Однако я хотел вбить применение данного навыка на уровень рефлексов. В будущем это себя должно было оправдать. Но в этот раз меня выручил слух. Гортанные голоса я уловил за 20 метров до входа в пещеру и в тот же момент изменил маршрут движения, направившись по кругу правой от меня стене скалы. До нее я добрался без происшествий, все лучше различая грубые отрывистые голоса, обещавшие новые проблемы. А как иначе? Орки и проблемы всегда ходят вместе, особенно если орков много. В чем я и смог убедиться, взглянув в провал в скале. Первое, что бросилось в глаза, это костер, небольшой, но ослепительно яркий в мраке пещеры. Вокруг него располагалось множество массивных, высоких существ, переговаривавшихся короткими фразами. Смысл их, несмотря на грубое произношение, был понятен. И надо сказать, что послушать врага определенно стоило. Ибо даже из рассуждения о качестве продуктов, порой можно узнать много интересного. «Хороший эльф, наваристый!» – довольным басом проговорил один из орков, выступавший в роли повара. Он как раз раскладывал еду по подставленным тарелкам. «Надо еще наловить», — заметил второй. «Пойди поймай их, в лесах твари прячутся». Этого едва словили, но он молодой был, глупый, зато и мясо нежное. «Зачем нам эльфаки? Скоро племя вернется в гномов притащит». «Дурень, ты что, никогда гномов не пробовал? У них мясо жесткое. Да и Брым себе лучшие куски заберет. Ученик шамана, а гонору, как у вождя». «Да тебя за такие слова Кныр сам в пимикан переведет», — предостерег его сородич, и антигосударственные речи сразу увяли. Да и без этого сказано было достаточно. Наличие вблизи эльфов, армия орков, ушедшая вглубь горы разорять деревню гномов. Эти крупицы информации определенно стоили учитывать в планах. К сожалению, более ни о чем интересном орки не говорили, начав шумно поглощать мясо, и я счел этот момент удачным для проникновения в пещеру. Еще во время наблюдения за врагом я смог осмотреть местность и приметил, где возможно укрыться, а потому проник в подземелье быстрым стремительным рывком, завершив бег в каменной канаве. Проползти до нее было еще рискованнее, чем бежать, ибо место являлось открытым для глаз врага. Впрочем, судя по звукам от костра, меня не заметили. А значит, можно было приступить ко второму этапу операции – занятию позиции. Однако именно здесь и появились первые сложности. Неожиданно оказалось, что орки не были беспечны. Вернее, не так. Орки были безалаберны и не ведали о дисциплине, но постовых все же имели. Просто в момент моего появления они решили подкрепиться, а о замене караульных никто и не подумал. Хотя о чем это я? Орки и думать – это малосвязанные друг с другом понятия. В общем, поели постовые быстро. В тот момент, когда я уже полз по канаве, они решили вернуться на дежурство. Один орк встал на входе, перекрыв мне путь назад, а второй – на выходе из пещеры. Там, где она переходила в непроглядный туннель. А ведь именно туда я и направлялся. Ситуация складывалась плохая. С одной стороны, орки вряд ли могли заметить меня. Места в пещере было много, и большая ее часть терялась во мраке. С другой стороны, враги перекрыли все пути для отхода, а вступать с противником в открытое противостояние мне не хотелось. Почему? Дело в том, что орков было 11. И все они являлись швырятелями, юнитами второго ранга с высокими показателями силы, ловкости и выносливости. Пехоте гномов они уступали только в интеллекте, и с этим следовало считаться. Можно было бы, конечно, прорваться мимо постового и скрыться в недрах горы, но этому препятствовало одно обстоятельство. Скрома, стоящее строение в десятки метров от костра. Это был Каздум, место найма каз, гномов-воинов второго ранга. Заполучить их являлось первостепенной задачей, однако для этого требовалось устранить орков. И как это провернуть? Основной проблемой являлись швырятель, ставший у того выхода из пещеры, что вел вглубь горы. Доходился он вдалеке от своих товарищей, в темноте, да еще и спиной ко мне, что создавало прекрасные условия для его устранения. Однако оставалось неясным, как это сделать, не вызвав переполох у других орков. С мечом или кинжалом устранение часового не составило бы труда. С перерезанным горлом сложно звать на помощь. Однако в моем распоряжении был только молот, а его удар переполошит врагов, ибо хруст костей не самый тихий звук. И какой из меня после этого ассасин? Эх, так позорить профессию. Но что же все-таки делать? Хотя есть одна идея. Тихие, осторожные шаги, плавные движения, спина врага становится все ближе и... рывок. Бросаюсь, зажимая рукой рот орка, пригибая его к земле и одновременно со всей силы ударяю арбалетным болтом в шею, а затем еще раз и еще. Тело задергалось, противник попытался сопротивляться. Я почувствовал, как руки врага тянутся к оружию на поясе, но прошла секунда, другая, и орк затих. В то же время до разума донеслось оповещение системы. На чтение времени не было. Я поднатужился и поднял тело убитого. Едва не надорвавшись, доволок его до входа в пещеру и осторожно уложил у стены. Затем добрел до особенно густой тени, куда не долетали отсветы костра, и лишь там позволил себе вздохнуть с облегчением. Не заметили. Хотя и не должны были. У орков самое обычное зрение и слух. От выгляда на огонь они видят еще хуже. В этом механика мира лендлордов схожа с земной. А потому не смотрели они в темноту, так как не могли ничего разглядеть. Впрочем, не стоит расслабляться. Следует действовать, пока враг не обнаружил смерть часового. Осмотрев начало туннеля, наметил возможный путь отхода и остался доволен увиденным. Здесь царил мрак, и орочье зрение было почти бессильным. А значит, в таком месте хорошо будет дать бой. К моему возвращению в пещере также было спокойно, даже слишком спокойно. Большинство каннибалов лежали в повалку костра, переваривая поздний ужин. Исключением был только второй часовой и орк, поддерживавший огонь. Мелькнула мысль ворваться в лагерь и перебить врагов, пока они не проснулись. Мелькнула и погасла. Оружие орки держали при себе, да и спать должны были чутко, а потому многих я бы таким образом не убил. И был бы вынужден иметь дело с 7-8 злобными тварями, ненамного уступающими мне по статам. Нет уж, лучше продолжить действовать по первому плану и вначале убрать второго часового. От намеченного орка до меня около 70 метров. Большое расстояние, но ни ветра, ни необходимости спешить не было, а потому первый выстрел удался на славу. Я попал точно в шею, сбив противника с ног, после чего скрылся во мраке туннеля. Орк, сидевший у костра, спустя мгновение услышал падение тела и стал криками будить сородичей. Но этого я не видел, уже накладывая тетиву. Второй болт. -2, тихо прошептал, отмечая появление нового сообщения, после чего занял позицию лежа и высунулся из проема туннеля. Орки были уже на ногах, оглядывая пещеру. Несколько особей подбежали к упавшему часовому, другие направились ко мне. Я в качестве цели выбрал того, кто наклонился над телом убитого, не желая выдавать свои позиции, но на этот раз удача оказалась не на моей стороне. Болт едва отправился в полет, как один из орков громко заорал, а затем швырнул в меня топор. И метил верно. Если бы не привлек внимания, мог бы нанести серьезную рану. А так я успел дернуться в сторону, отделавшись распоротым плечом. Впрочем, задумываться о ране было не время, ибо по пещере уже разносился топот орков, бегущих ко мне. Все они жаждали встречи, однако я всегда старался избегать больших компаний. Вот и на этот раз рванул по туннелю, подгоняемый криками. Сбежать незамеченным не удалось, более того, мне пришлось уклоняться от топоров, петляя словно заяц. Да и это получилось не до конца. Так я заработал еще одну рану, на этот раз в боку, прежде чем отгородился от противника поворотом туннеля. И там забился в выемку в стене, прикрывшись плащом, присыпанным пылью. Очень скоро, всего в нескольких шагах от меня, пробежала толпа орков, яростно размахивающих топорами. К счастью, разработчики не наделили эту расу особым нюхом, а потому учуять кровь они не смогли, а куцы и мозги не позволили им вовремя остановиться, бросив в бег дальше по туннелю. В свою очередь, я, проследив за толпой с помощью чувства земли и дождавшись, когда они скроются, устремился назад к оставленной пещере. Мне нужно было спешить, так как на третий этап плана времени было совсем немного. В пещере орков не оказалось, что и следовало ожидать, слишком увлекающаяся эта раса. Трупы в количестве 3 штук валялись на каменном полу там же, где и упали. Впрочем, мертвые меня сейчас не интересовали. Я бросился к Каздуму, оставшемуся без охраны, и немедленно активировал присоединение. Тут же возникло предложение системы. Вам доступен найм 8 каз. Стоимость 1240 золотых. Спешка толкает мгновенно согласиться, но, стиснув зубы, я задерживаюсь, используя умение Творца. Оно дало мне 4 очка характеристик, которые с 7 каз я кидаю в ловкость и только 1 в интеллект, тем самым повышая стоимость юнитов на те же 10%. Вам доступен найм 8 каз, стоимость 1364 золотых. Яростно соглашаясь на приобретение, едва сдерживая кипевший внутри адреналин. Радовался я деятельно, накладывая на ложемет арбалета новый болт, в то время как ворота Каздума величественно отворялись, готовые выпустить из себя первых воинов моей армии. Едва только Каз показались в пещере, как их встретил мой начальственный рык. Рядом орки, выйти из пещеры, ударить им в тыл и по моей команде. Сигнал Барук Хазад. Выполнять. Вот что мне нравится в гномах, так это то, что в критический момент они никогда не задают вопросы, а просто делают и делают хорошо. Мой крик еще не успел затихнуть, как бородачи выбежали из пещеры. И произошло это весьма вовремя, ибо со стороны туннеля уже доносился топот ног. «Ну что, твари, схлестнемся?» — проговорил я, кровожадно ощерившись, направляя арбалет в сторону врага. Все же тайные засады я любил куда как меньше открытой сечи, пусть и не брезговал применять самые грязные приемы для победы. А между тем враги не замедлили появиться. Толпа орков выбежала из туннеля, возбужденно крича и размахивая топорами. Должно быть, их привлек мой крик. И теперь они дождались встречи. Но только гостей я не желал видеть и спустил курок. -4, тихо проговорил, выхватывая из-за пояса молот. А в следующий момент вынужден был вновь уклоняться от брошенных топоров. И это удалось не до конца. Я смог уйти от 6 снарядов, но 7-й зацепил ногу, обеспечив хромотой на все время будущей схватки. И стоило ли говорить, что 3 раны опасно приблизим мою жизнь к крайней черте. Однако отступать я не собирался и с радостью встретил первого орка, далеко оторвавшегося от товарищей. Он нанес удар топором, быстрый, сильный, но прямолинейный. Я без труда уклонился и обрушил молот на руку врага. Послышался хруст, Орк выронил топор, а затем упал на камень с проломленной грудью. Врагов осталось шестеро, но это не убавило их пыл. Орки обрушились на меня всем скопом и организованной толпой, но и этого оказалось достаточно, чтобы мне пришлось отступить на шаг. Безумно не хватало щита, на который возможно было бы принять удары. Левая нога заледенела, мешая двигаться. Несмотря на всю ловкость и умение, на теле стали появляться отметины, по капле выпивая жизнь. А я все отступал, отклоняясь влево, шаг за шагом поворачивая орков в нужном направлении. И, наконец, момент настал. «Барук Хазад!» Крикнул я во всю мощь гномии глотки, отбивая очередной удар противника. Мой клич почти потонул в разносившихся над схваткой криках, но только почти. Убедился я в этом тогда, когда в груди одного из орков проклюнулось лезвие копья. Одновременно с этим еще трое врагов оказались пронзены насквозь. Участь же оставшихся двух была предрешена. Один умер спустя несколько мгновений, а второй оказался ранен и почти добит. К счастью, я успел спасти его от быстрой смерти. И сделал это потому, что еще хотел задать несколько вопросов. Впрочем, разговор с ним мог немного подождать. Схватка с орками выдалась короткой, большую ее часть я бегал, либо ползал по каналу, но силу она потребовала изрядно. Тело до сих пор било нервная дрожь от выплеснувшегося адреналина, а еще по нему распространялось онемение, бывшее следствие множества ран и царапин, полученных в сражении. Именно онемение, а не боль, чувствовали игроки в мире ландлордов, в случае, если они не переселялись в этот мир насовсем. А вот соскользнувшие могли радоваться всему спектру ощущений, что пока мне не грозило. Многочисленные раны и онемение, свидетельствуя о потерях очков жизни, и к концу боя я стал с менее чем сотней очков из 500. Причем даже это значение понемногу убывало из-за кровотечения. Однако умереть я не опасался. Все эти раны должны были вскоре зажить. У меня было достаточно высокие показатели выносливости для этого, ну а дискомфорт – это повод заняться делом, дабы не думать о ранах. Кстати, об этом. Да, обратил внимание на первых солдат, вступивших в мою армию, КАС, воинов-гномов второго ранга. Первого у этой расы просто не было, так что их можно было считать самыми слабыми юнитами замка. Однако недооценивать КАС не стоило, ибо они обладали очень хорошими характеристиками и умениями, помноженными на врожденную дисциплину. Гномы эти были ростом 1,40–1,50 м. Имели кольчужную броню, конический шлем, большой овальный щит и копье. Также в списке их оружия значились топоры откровенно дрянного качества, но они использовались только если терялось основное оружие. Такого навыка, как строй, в их умениях не значилось, но дисциплину они понимали и в беспорядочную толпу в битве никогда не собирались. В общем, КАС были ценным приобретением, и мне откровенно повезло их нанять в первый же день игры. Хотя, с другой стороны, везением это назвать было сложно. Все же такую возможность я оплатил кровью и очень рисковал, воплощая свой план в жизнь. Тем не менее, результат стоил такого риска. С полученными силами возможно было воплотить в жизнь очень многие планы, и этим я собирался заняться в ближайшее время. «Ну а для начала, кто из вас старший?» «Я», — ответил мне один из гномов с окладистой, ухоженной бородой. От остальных его отличал главным образом взгляд, внимательный, спокойный, ждущий приказа. «Я Тан», — холодно поправил подчиненного. Сделать это было необходимо, ибо субординация гномов поставлена твердо, и они сами не будут уважать командира, который ее не соблюдает. «Я Тан», послушно произнес гном. «Как твое имя? Бардин Тан. Я Далин, эти земли принадлежат мне по праву. Произношу, постукивая пальцем с кольцом лорда по рукояти молота. В этом крае живут гномы, но не имеют защиты от врага. Вы станете теми, кто поможет мне создать крепкую, процветающую страну. Я ожидаю от вас храбрости, стойкости и неукоснительного соблюдения приказов. Вопросы? Возражения? Никак нет, Тан. Почти хором ответили гномы, заметно подобравшись. Превосходно. В таком случае, Бардин, организуй караулы, собери оружие и ценности убитых орков, а также кости, что остались от трапезы этих отродий. Пленного свяжите, он нам пригодится. Слушаюсь, рявкнул гном и поспешил выполнить приказ.